В конце 1914 года подразделения британско-индийской армии высадились в районе Басры с целью предохранять отгрузку нефти из Персии. Так начиналось переплетение нефти с европейской политикой в исторической судьбе данного района планеты, хотя в полной мере оно проявилось намного позже того, как Османская империя прекратила свое существование. С другой стороны, предложение, сделанное британским губернатором Египта Шарифу Хусейну в октябре 1914 года, очень скоро принесло свои плоды. Тогда-то как раз была предпринята первая попытка использовать оружие арабского национализма в политических целях. Соблазн, заключавшийся в нанесении удара союзнику Германии, все больше возрастал из-за того, что сражения на территории Европы оставались кровопролитными, но решающего перевеса ни за одной из сторон не наблюдалось. Попытка форсирования пролива Дарданеллы в ходе совместной операции военно-морских сил и сухопутных войск 1915 года в надежде на взятие Константинополя провалилась. К тому времени в Европе созрели силы, готовые в один прекрасный день развязать там гражданскую войну. Но помощь арабским союзникам можно было предоставлять только до известного предела. Условия сотрудничества с Хусейном не удавалось согласовать до начала 1916 года. Он потребовал предоставления независимости всем арабским землям, расположенным южнее 37-й широты, пролегавшей приблизительно в 130 километрах к северу от линии между Алеппо и Мосулом, а также включавшим фактически всю территорию Османской империи, без учета Турции и Курдистана. Требования выглядели слишком серьезными, чтобы англичане согласились на них с наскока. Требовалось согласование их еще и с французами, обладавшими особыми интересами в Сирии. После заключения соглашения британцами и французами по поводу сфер влияния в расчлененной Османской империи оставалось еще много нерешенных вопросов, определяющих ее будущее, в том числе статус Ирака. Вместе с тем политическая программа арабских националистов выглядела обретающей плоть. Будущее такого рода предприятий в скором времени подверглось сомнению. Арабский мятеж начался в июне 1916 года с нападения на турецкий гарнизон Медины. Само это массовое выступление свелось всего лишь к отвлечению внимания от основных театров войны, зато оно удалось и обросло всевозможными легендами. Чуть позже британцы чувствовали, что к арабам следует относиться с большой осторожностью. Хусейна признали королем Хиджаза. Их собственные войска в 1917 году вторглись на территорию Палестины и взяли Иерусалим. В 1918 году они должны были вместе с арабами войти в Дамаск. Перед этим, однако, произошло новое усложнение ситуации из-за еще двух событий. Одним из них следует назвать вступление в войну американцев. Заявление о своих военных целях президент США Вудро Вильсон высказался о своем намерении обеспечить абсолютную без вмешательства извне возможность развития для терпящих гнет турок народов Османской империи. Вторым событием стало опубликование в Советском Союзе тайной переписки по дипломатической линии свергнутого русского царя. Она касалась англо-французских предложений по назначению сфер влияния на Ближнем Востоке. Предложенным соглашением предусматривалось назначение внешнего управления Палестиной под эгидой некоего международного учреждения. Очередной раздражитель добавился после объявления о том, что британские политики поддерживают идею учреждения в Палестине национальной родины для еврейского народа. Величайшим достижением сионистов к тому времени можно считать декларацию Бальфура. Сионистские победы никак не противоречили тому, что европейцы обещали арабам, и президент США Вильсон славно потрудился на общем поприще предложив критерии для защиты интересов палестинцев, не относящихся к евреям. Однако практически немыслимо было ожидать, что все дело пойдет без срывов, особенно когда в 1918 году британцы и французы продолжили выражение своей доброжелательности к агрессивным устремлениям арабов. После поражения турок виды на перспективу выглядели предельно запутанными. В тот момент власти Великобритании признали Хусейна королем всех арабских народов, но такое признание помогло совсем не сильно. Карту современного арабского мира предстояло составить не арабским националистам, а британцам и французам за ширмой Лиги наций. На протяжении бестолкового десятилетия британцам и французам пришлось возиться с арабами, которых они сами заманили на сцену мировой политики, в то время как арабские предводители еще как следует не разобрались между собой. Мираж исламского единства развеялся в очередной раз, но, к счастью, то же самое произошло с русской угрозой, пусть даже совсем ненадолго. И только две великие державы продолжали заниматься Ближним Востоком. Их правители ни на грош не верили друг другу, но их дипломаты могли договориться на какое-то время на взаимовыгодной основе. Если британцы собираются гнуть свою линию в Ираке, французы получают право на то же самое в Сирии. Узаконить такую сделку поручалось чиновникам Лиги наций, выдавшим ее участникам мандаты на распоряжение арабскими землями. Палестина, Иордания и Ирак отошли британцам, а Сирия – французам, с самого начала чинившим полный произвол, так как пришлось утверждать свое право на власть силой оружия после того, как Национальный конгресс Сирии потребовал независимости, как вариант британского или американского мандата. Французы отстранили от власти короля, то есть избранного арабами сына Хусейна, и после этого им пришлось иметь дело с участниками полномасштабного народного восстания. Французы силой продолжали цепляться за свое колониальное наследие в 1930-х годах, хотя к тому времени появились указания на то, что им придется поделиться властными полномочиями с сирийскими националистами. К сожалению, ситуация в Сирии в положенное время подверглась расчленяющему воздействию национализма, когда сирийские курды воспротивились перспективе присоединения к арабскому государству, тем самым доставив европейским дипломатам новую ближневосточную головную боль, лечить которую придется очень долго. Аравийский полуостров, между тем, пребывал в состоянии упорной борьбы между Хусейном и еще одним королем, с которым британцы договорились о заключении соглашения. Его последователи, еще больше усложнявшие ситуацию, принадлежали к крайней пуританской исламской секте, придававшей религиозный аспект тогдашнему династическому и племенному конфликту. Хусейна сместили с престола, и в 1932 году вместо Хиджаза появилось новое королевство под названием Саудовская Аравия. Очередные проблемы возникли из-за сыновей Хусейна, занимавших в то время престолы королей Ирака и Иордании. В ходе упорных сражений, убедившись в предстоящих трудностях, британцы занялись отзывом у них мандата по Ираку столь поспешно, насколько позволяла тогда обстановка. Для защиты стратегических интересов британцы рассчитывали на сохранение в регионе своих баз сухопутных войск и военно-воздушных сил. В 1932 году Ирак приняли в Лигу наций, соответственно, как независимое и полностью суверенное государство. Чуть раньше, в том же году, 1928, британцы признали независимость Иордании и снова с сохранением на ее территории военных и финансовых учреждений. Урегулирование ситуации в Палестине шло со значительно большим трудом. С 1921 года, когда возникли массовые антисемитские выступления арабов, встревоженных еврейской эмиграцией и приобретением евреями арабских земель, спокойная жизнь в Палестине никогда не задерживалась надолго. на кону стояло нечто большее, чем одни только религиозные или национальные чувства. С переселявшимися в Палестину евреями пришла новая волна европеизации и модернизации, а вместе с ней возникла необходимость изменения экономических отношений и предъявления современных требований к традиционному обществу. Британские мандатные полномочия нужно было разделить между арабами, требовавшими прекратить переселение на их земли евреев, и евреями, настаивавшими на обеспечении их законных прав. Требования арабских правительств теперь тоже следовало принимать во внимание, и они заняли земли, представлявшие экономическую и стратегическую важность для обеспечения британской безопасности. Наметилось вмешательство в дело носителей мирового общественного мнения. Еврейский вопрос обострился как никогда после того, как в 1933 году у власти в Германии оказался режим, устроивший гонения на евреев, а также началась ликвидация юридических и социальных завоеваний, которых они добились со времен Французской революции. К 1937 году в Палестине начались ожесточенные сражения между евреями и арабами. В скором времени к подавлению арабского восстания пришлось привлекать подразделения британской регулярной армии. Крах верховной власти в арабских странах в прошлом часто сопровождался периодом восстановления должного порядка. При этом вопрос состоял в том, последует ли за восстановлением порядка. В древности в такие периоды истории наступала полная анархия, учреждение новой имперской гегемонии. Британцы на роль гегемонов не соглашались. Пережив краткий период имперского опьянения, пожиная победу, они хотели всего лишь сохранить свои собственные интересы в этом районе, то есть предохранить Суэцкий канал и нарастающий поток нефти из Ирака и Ирана. Между 1918 и 1934 годами успели проложить мощный трубопровод из Северного Ирака через Иорданию и Палестину до Хайфы. Тем самым на будущее здесь заложили повод для очередного зигзага истории этих территорий. Потребление нефти в Европе еще не достигло такого большого объема, чтобы возникла какая бы то ни была зависимость от ее поставок. Не случилось и крупных геологических открытий, способных повлиять на существующее политическое положение. Изменения придут в 1950-х годах. Но почувствовать себя заставил новый фактор. За нефтью обратилось командование Королевского британского флота для заправки топливом своих кораблей. Британцы считали, что надежнее всего охранять Суэц войсками, расквартированными в Египте, но при таком варианте возникали дополнительные проблемы. Из-за войны у египтян усилилось чувство ненависти к иноземцам. Солдаты оккупационных армий любовью местного населения никогда не пользуются, а когда из-за войны растут цены, винят в этом иноземцев. Предводители египетских националистов попытались в 1919 году внести свое дело в повестку дня Парижской мирной конференции, но им предложили не соваться куда не следует. Тут же началось восстание против британского гнета, которое удалось оперативно подавить. Но британцы уже начали отступление с занимаемых ими позиций. Действие протектората над Египтом закончилось в 1922 году ради успокоения националистических чувств. Причем в новом королевстве Египта существовала избирательная система, обеспечивавшая возвращение к власти одного националистического большинства за другим. Тем самым египетское правительство лишалось возможности договориться об условиях предохранения британских интересов, приемлемых для любого британского правительства. Результатом стал затянувшийся конституционный тупик и перемежающиеся беспорядки до тех пор, пока в 1936 году британцы наконец-то не согласились с разрешением на размещение гарнизонов в зоне Суэцкого канала на оговоренное заранее количество лет. К тому же объявили об отмене привилегий иностранцев, предусмотренных юрисдикцией. Все это происходило на фоне общего британского отступления от империи, обнаруживавшегося повсеместно после 1918 года и служившего отражением перенапряжения власти и ресурсов в условиях, когда проводники британской внешней политики начали заниматься решением иных задач. Изменения в мировых отношениях вдали от Ближнего Востока по-своему послужили приданию очертаний событий на исламских землях после краха Османской империи. Еще одним новым фактором служил марксистский коммунизм. На протяжении всех лет между войнами на волнах советского радиовещания на арабские страны пропагандировалась поддержка первых арабских коммунистов. Но при этом доставлявший им беспокойство коммунизм продемонстрировал полную неспособность потеснить мощнейшее революционное влияние в арабском мире, оставшееся за арабским национализмом. Причем сосредоточилось оно к 1938 году на Палестине. В том же году на территории Сирии проводился съезд в поддержку палестинского арабского дела. К тому же стало откровенно проявляться негодование арабов по поводу жестокости французов в Сирии, а также ответ арабов на протест египетских националистов, адресованный британцам. В панарабских ощущениях заключалась сила, которая, по мнению людей осведомленных, могла бы в конце-то концов послужить преодолению раскола хашимитских королевств. Союзнические соглашения, заключенные во время войны, к тому же, усложнили историю самой османской родины Турции. Так ее в скором времени должны были назвать. Британцы, французы, греки и итальянцы – единогласно согласились со своими долями в виде трофеев. Единственное упрощение, принесенное войной, состояло в устранении с арены России с ее претензиями на Константинополь и Черноморские проливы. Перед лицом вторжения французов, греков и итальянцев султан подписал унизительный мирный договор. Греции предоставили обширные концессии, Армении обещали государственную независимость, в то время как все, что не досталось Турции, поделили на британскую, французскую и итальянскую сферы влияния. Так выглядел оскал откровенного империализма, оказавшегося гораздо свирепее того, что рвал Германию в Версале. Главное заключалось в восстановлении европейского финансового контроля над планетой. Затем наступило время первой успешной ревизии мирного урегулирования. Оно стало делом, по большому счету, одного человека в лице бывшего младотурка и единственного победоносного генерала османов Мустафы Кемаля, который по очереди прогнал французов и греков после того, как просто припугнул итальянцев. С помощью большевиков он подавил сопротивление армян. Британцы предложили сесть за стол переговоров, и в результате в 1923 году появился второй договор с Турцией. Так выглядела победа национализма по решениям в Париже, и она касалась раздела мирного урегулирования, согласованного между равноправными участниками переговоров и не навязанного побежденному участнику войны. К тому же в переговорах принимали участие делегаты от Советского Союза, и выполнялся этот договор дольше всех остальных соглашений о мире. Положение о капитуляции и средствах финансового контроля из договора исчезли. Турки отказались от своих притязаний на арабские земли и острова в Эгейском море, от Кипра, Родоса и архипелага Додеканес. Последовал крупный обмен греческим и турецким населением. 380 тысяч мусульман перебрались из Греции в Турцию, и почти 1,5 миллиона православных христиан переселились из Турции в Грецию, и тем самым усилилась ненависть этих народов друг к другу. Все же в свете последующих событий данное мероприятие можно считать одной из наиболее плодотворных этнических чисток в регионе, когда окончательная ситуация выглядела такой опасной, какой она представлялась в начале. И таким манером, после 6 веков ее существования, от Османской империи за пределами Турции ничего не осталось. Новая республика тогда, в 1923 году, появилась как национальное государство. Соответственно, в 1924 году за империей в небытие последовал и халифат. Так наступил конец османской эпохи. Начиналась турецкая история. Анатолийские турки теперь в первый раз за 5 или 6 столетий превратились в национальное большинство своего государства. Символическим моментом следует назвать то, что свою столицу они перевели в Анкару. Кемаль, как он сам себя называл, это имя значит «совершенный», во многом напоминал русского Петра Великого. После успешной ревизии навязанных условий мирного договора его нисколько не интересовала территориальная экспансия с добавлением просвещенного деспотизма. К тому же его считали одним из признанных самых толковых реформаторов своего века. Право подверглось секуляризации, по примеру Наполеоновского кодекса, от мусульманского календаря отказались, а в 1928 году в Конституцию внесли поправку с изъятием провозглашения Турции исламским государством. По сей день Турция остается единственной ближневосточной страной с мусульманским населением, где юридически провозглашен принцип светского государства. Многоженству там положен конец. В 1935 году день отдыха на неделе, раньше приходившийся на пятницу, как исламский выходной день, перенесли на воскресенье. И в турецкий язык вошло новое слово «weekend», период с 13:00 субботы до полуночи воскресенья. В школах прекратили преподавать религиозное учение и запретили ношение фески, при том, что она пришла из Европы, ее считали мусульманским головным убором. Кемаль прекрасно осознавал радикальную суть модернизации, которую затевал, и такие символы прошлого имели для него большое значение. Они служили приметами преобразований очень важных, замены традиционного исламского общества обществом европейским. Один исламский идеолог призвал своих соплеменников турок сохранять принадлежность турецкой нации, исламской религии и европейской цивилизации, и при этом он явно не видел больших затруднений на пути к достижению всего им предложенного. Турецкую письменность переложили на латинский алфавит, и такого рода реформа представляла великую роль образования, впредь обязательного для всего турецкого населения на уровне начальной школы. Национальное прошлое в учебниках подали в переписанном виде. Утверждалось, будто Адам по национальности относился к туркам. Мустафа Кемаль, которому депутаты национального собрания присвоили имя Ататюрк или Отец турок, считается безмерно значительной фигурой в судьбе его страны. Он являл собой того деятеля, каким хотел бы считаться Мохаммед Али, числящийся первым преобразователем исламского государства путем придания всем его атрибутам современного вида. Его личность представляет живейший интерес. До самой своей кончины в 1938 году Кемаль Ататюрк делал все, чтобы не допустить свертывания начатых им революционных преобразований. Итогом его жизни стало создание государства, занявшего по некоторым показателям достойное место среди самых передовых стран мира своего времени. В Турции наблюдался гораздо более радикальный разрыв с прошлым с точки зрения поручения новой роли женщинам, чем в самой Европе, и в 1934 году турецким женщинам предоставили право голоса на выборах. Женщин, к тому же, стимулировали на занятия профессиональной деятельностью. Самой важной исламской страной, избежавшей прямого имперского господства и европейцев, и османов до 1914 года, была Персия. Британцы и русские после согласования сфер влияния в 1907 году накладным дуэтом вмешивались в ее внутренние дела, но русская держава рухнула волей большевиков с их социалистической революцией. Британцы продолжали содержать свои войска на персидской территории до конца Первой мировой войны. негодование и обида на британцев возникла у персов, когда их делегации не предоставили возможность для изложения своих доводов на Парижской мирной конференции, и наступил период большого конфуза, на протяжении которого британцы всеми силами искали пути стимулирования сопротивления большевикам после вывода британских войск. С учетом перенапряжения всех британских сил, речи об удержании Персии идти не могло. Практически случайно, однако, один британский генерал уже отыскал человека, которому предстояло это сделать, пусть даже совершенно неожиданным способом. Человека звали Реза Хан. Этот офицер в 1921 году осуществил государственный переворот и сразу использовал страх большевиков перед британцами, чтобы заключить договор, положениями которого признавалась неприкосновенность всех русских прав и объектов недвижимости в Персии, а также предполагался вывод иностранных войск. Затем Реза Хан занялся подавлением сепаратистов, пользовавшихся британской поддержкой. В 1925 году национальным собранием ему предоставляются диктаторские полномочия, а через несколько месяцев его провозглашают шах-ин-шахом. Ему предстояло править до 1941 года, когда советское правительство и британцы совместными усилиями свергли его с престола в стиле иранского кемаля. Отмена чадры и духовных училищ указывала на цели придания государству светской сути. Преследовались они мягче, чем в Турции. В 1928 году от уступок в этих сферах отошли, что рассматривалось важным символическим шагом. Между тем, индустриализацию и совершенствование путей сообщения продолжали с прежним напором. Официально культивировалось тесное сотрудничество с Турцией. Наконец, в 1933 году главный персидский мужчина продемонстрировал первую, обратившую на себя всеобщее внимание, победу на поприще нового для себя искусства в виде нефтяной дипломатии, когда Шах-ин-Шах отменил концессию, находившуюся в распоряжении англо-персидской нефтяной компании. Когда министры британского правительства подняли этот вопрос в Лиге наций, символом величайшей победы иранского шаха стала концессия на более благоприятных условиях. Весь мир тогда убедился в независимом статусе Персии. В Персидском заливе наступила новая эра, соответственным образом ознаменованная в 1935 году официальным изменением названия государства. Персия стала Ираном. Два года спустя жена шаха впервые появилась на публике с открытым лицом.